Алиса прошлась полотенцем по стойке и при этом заметила, что в белом кокосовом пироге под прозрачным колпаком неровно вырезан с краю клин. Она взяла с серебряного подноса нож, сняла колпак, подровняла торт, а крошки съела. И в тот самый миг, когда колпак опускался на место, муха ворвалась под него и накинулась на кокосовый крем. Она села под маленьким выступом, так что сверху ее не было видно, и стала жадно рыться и возиться в сладком креме. Она владела огромной тортовой горой и была очень счастлива. Вошел пропахший бензином и маслом прыщ и уселся на круглый табурет. «Ну, мы все сделали», — сказал он. «Ты и кто еще?» — саркастически спросила Алиса. «Нет, конечно, всю тонкую работу делал мистер Чекой. Мне бы чашечку кофе и пирога». «Ты уже там поклевал, пока я спала?» Она откинула волосы от глаз. «Следов не заметешь». «Ну, запишите на меня», — сказал прыщ. «Я же плачу за питание, нет?» «Ну чего ты ешь столько сладкого?» — сказала Алиса. «Круглый день толчешься у подноса. У тебя и жалований-то не остается. Все ходит на сласти. Оттого и прыщи, ей-богу. Удержаться, что ли, не можешь?» Прыщ застенчиво поглядел на свои руки. Под ногтями, где не взял бензин, было черно. «Там калорий много», — сказал он. «Кто работает, ему калории нужны. Скажем, примерно в 3 часа дня, когда у тебя упадок, нужно что-нибудь питательное, чтобы побольше калорий». «Чтобы штаны оттягивали», — заметила Алиса. «Тебе калории нужны, как мне». И она покинула фразу наполовине. Алиса была большой ругательницей, но главных слов никогда не произносила, только подводила к ним. Она налила из краника кофе в чашку, толстую плоскодонную чашку без блюдца, плеснула молока и двинула ее через стойку. Смутно глядя на соблазнительную девушку от Кока-Колы, висевшую над проигрывателем, прыщ насыпал 4 ложки сахару и мешал. Мешал его, держа ложку торчком. «Мне бы пирога», — терпеливо повторил он. «Да на здоровье! Отрасти себе сиденье, как аэростат!» Прыщ взглянул на ладный Алисин зад и быстро отвел глаза. Алиса достала из-за стойки нож и вырезала клин из кокосового пирога. Горка крема оползла и завалила муху. Алиса сдвинула кусок на блюдце и толкнула через стойку. Прыщ напал на него с кофейной ложкой. «Эти люди еще не встали?» — спросил он. «Нет, но зашебаршились. Кто-то из них извел всю горячую воду. На закусочную ни капли не осталось». «Это, наверное, Милдред», — предположил прыщ. «А? Девушка, наверное, в ванне купалась». Алиса посмотрела на него в упор. «Занимайся своими калориями, да фантазию свою не особенно распускай». «А что я такого сказал?» «Тут муха в пироге». Алиса оцепенела. «Вчера у тебя в супе была муха. Ты их что, в кармане носишь?» «Нет, правда, еще трепыхается». Алиса подошла. «Убей ее!» — закричала она. «Раздави!» «Выпустить ее хочешь?» Она схватила за стойкой вилку и раздавила муху вместе с крошками, а потом скинула ее в урну. «А мой пирог?» — спросил прыщ. «Получишь другой кусок». «Не понимаю, почему у тебя всегда мухи? Больше ни у кого». «Везет, наверное», — вполголоса сказал прыщ. «Что?» «Я сказал просто, я слышала, что ты сказал». Она не выспалась и была раздражена. «Будешь язык распускать, вылетишь отсюда пулей. Будь ты механик-размеханик, по мне ты просто сопляк, прыщавый сопляк». Прыщ сник. Чем больше она распалялась, тем ниже он опускал голову. Он не знал, что сейчас она вымещает на нем самые разные неудовольствия. «Чего я такого сказал?» — оправдывался он. «Пошутить уж нельзя». Алиса достигла того накала, когда оставалось либо впасть в безудержную истерическую ярость,